Отрезали Ставрополье и дядьку с Дустом. Чемодан весной спалили, когда жгли, оставшийся после зимы мусор воняло на всю округу, а потом у соседки сдохли куры, поклевавшие на пожарище. Пришлось расплачиваться с ней по дорогой цене, потому что соседка, подруга матери, между прочим, грозила судом. Жить без приработка стало еще трудней. Ну, просто невозможно. Тем более последние Тамарины годы в школе. То надо, то другое. Кашемир на форму, штапель на фартук черный, батист на белый. И хоть не сравнить те цены и нынешние, все равно в учительскую зарплату все не помещалось. Вылезло, к примеру, зеленое бобриковое пальто. А как без пальто проживешь? Что могла сделать женщина, не умевшая в сущности делать ничего, кроме как учить детей грамоте? Но была в матери оборотистость, хватка. Пустила столоваться двух молодых специалистов, которые приехали на строительство горно-обогатительного комбината. Общежитие и комбинат рядом с их домом. Столовая же черти где. Мать и ухватила ситуацию. Сама во вторую смену, с утра бежит на базар, обед домашний, будь здоров, оставляет на плите. Специалистам ключи, приходят как домой, все горяченькое, тарелки на столе, хлеб нарезан. Она, Томка, снова не все сразу сообразила. Потому что мать уже была хитрая и сказала ей, что ее, мол, попросило начальство официально, чтобы золотое время специалистов не тратилось на дорогу в столовку туда-сюда, а с максимальной пользой шло на дело государственного значения. И дочь дура развесила уши, поправилась на этих обедах. Снова вошли они в форму на скромном учительском заработке, но тут явился милиционер. Соседка, бывшая подруга, донесла. И снова был скандал, и снова мать сделала попытку кинуться в ноги, но тут Тамара все перехватила, так сказать, по дороге, не дала упасть, толкнула ее так, что мать с затылком об стену шмякнулась. Месяца два была шишка, и был у Тамары порыв. Пусть ее, как недостойную, исключат из комсомола. Она не хочет позорить коллектив и знамя, которое совсем недавно выносила на конференцию. Директор школы так ее обнял, так прижал к груди, что поцарапал ей щеку, а какой-то значок на пиджаке, но не дал ей написать заявление. «Горжусь тобой и надеюсь на тебя», — сказал. «Звездочка ты наша!» Слава богу, школа уже кончилась. Милиционер оказался не только невредным, а даже и не очень справедливым, потому что стал почему-то стыдить соседку. Мать как-то увяла. Провожала Тамару в институт какая-то тусклая. Дочь приставала. «Ты болеешь, что ли?» «Да здоровая я, здоровая». Потом у Тамары пошла совершенно самостоятельная и независимая от матери жизнь. Она даже на каникулы приезжала редко. Все у нее то походы, то соревнования, то приемные комиссии. Как-то приехала, а мать с соседкой уже опять подруги. «Ты беспринципная», — сказала она матери. «Пожалуйста, Томочка, не ругайся», — тихо ответила мать, — «я отвыкла». До смерти мать работала учительницей и болела всего ничего, неделю. Тамара Федоровна помогать ей стала сразу, как стала работать. Сначала по 100 рублей старыми, потом, после реформы, посылать 10 было почему-то стыдно, стала посылать 15. Потом, когда уже окрепла, 25. Мать присылала в ответ письма из одних «спасибо», «благодарю» и «низко кланяюсь».